и великолепными церквами, являло зрелище многоцветное и радостное. Но снег укрыл цвета своим покрывалом. При виде этого красивого города Барба облегченно вздохнула. «Ой, наконец-то, наконец-то! Теперь полечим вас как следует. Найдем дом Мойши Шахны и останемся там, пока вы не выздоровеете». «Нет, нет», — запротестовала Марианна, — «я не хочу оставаться больше, чем на 2-3 дня, пока вы не отдохнете. Поедем дальше». «Но это безумие. Вы больны? Вы очень больны. Вы что, хотите умереть?» «Я не умру. Нам надо ехать. Я хочу попасть в Данцик как можно быстрее. Вы слышите, как можно быстрее». Отчаянный приступ кашля потряс ее, и она упала назад, обливаясь потом. Барба поняла, что лучше не настаивать. Она пожала плечами и двинулась на поиски их места назначения. Дом Мойши Шахны находился недалеко от берега Вилии, в предместье Антеколь, рядом с полуразрушенным дворцом Радзивиллов. По сравнению с предыдущими, этот дом выглядел довольно красивым. В Вильне еврейская община была многочисленная, богатая. Большинство занимало центральный район города. Беспорядочная путаница извилистых, почерневших улочек и переулков, ограниченных главными улицами Большой, Немецкой и Доминиканцев, но некоторые из главарей жили в предместьях, достойных их положения и богатства. Марианну и Барбу приняли, как в библейские времена. Им не докучали расспросами, хотя всем было ясно, что они не принадлежат к народу Израиля. Но письма Соломона решительно обладали могуществом Сезама. Мойши Шахна и его жена Эсфирь уделили больной максимум внимания. Но когда молодая женщина через 2 суток объявила о своем желании ехать дальше, врач-аптекарь нахмурил брови. «Вам нельзя это делать, мадам. У вас сильный бронхит. Вам надо лежать в постели и особенно опасаться новой простуды, ибо это может стоить вам жизни. Да-да, мадам». Однако она настаивала со свойственным больным упрямством. К этому добавилась и боязнь, которую ей теперь внушала эта неизмеримая страна, ее враждебная природа, бесконечные снегопады, небо без солнца и надежды. Она стремилась вновь увидеть море даже в таком северном порту, как Данциг. Море было ее другом. Она провела большую часть детства на его английских берегах, и вот уже столько лет с ним связывались ее мечты, надежды, любовь. В ее лихорадочном состоянии Марианне казалось, что болезнь, все невзгоды, словно чудом исчезнут, как только она окажется у моря. Озабоченная Барба никак не могла понять ее непреодолимую жажду к бегству. «Сделайте для нее все, что вы сможете», — сказала она Мойше. «А со своей стороны я попытаюсь, представившись слишком усталой, задержать ее на лишних 2-3 дня. Но я не надеюсь добиться большего». Действительно, через 5 дней, когда жар спал, Марианна отказалась ждать еще. «Мне нужно в Данциг», — повторяла она. «Я достаточно сильна для этого. Я чувствую, что меня там что-то ждет». Ценой самой жизни она не смогла бы объяснить эту уверенность, которую Барба относила насчет болезни, но в лихорадочном беспамятстве и сопровождавших его зыбких снах она убедила себя, что судьба ждет ее там, в этом порту, куда она мечтала направиться с Язоном. И прежде всего это судьба.